Молниеносный, глава 7. Потоп. Наступил Оот-Тутин. Настали дни, когда панический страх вселился в души людей, когда самые смелые охотники прятались в своих шалашах, словно в воздухе носился смертельный яд, и шептали друг другу: «Несква, Куаше, Вак». Все трое замерзли, подразумевая землю, небо и воздух. Произносили шепотом заклинания, сжигали спрять человеческих волос на тусклом светильнике из мха и тюленьего жира, возносились молитвы о спасении жизни близких, внезапно захваченных чудовищным морозом. Ибо в воздухе было нечто столь же грозное и смертельное, как самый страшный яд. Термометр, пожалуй, не отметил бы этой жуткой опасности, ибо люди могут и не умереть при температуре в 50 или 60 градусов ниже нуля, и термометр не в состоянии отмечать все феномены полярного мороза. Воздух был такой сухой и такой спокойный, что если бы нашелся смельчак, решившийся помочить палец и подвергнуть его действию воздуха, то палец моментально замерз бы совершенно ровно со всех сторон. Страшная тишина как бы предостерегала все живое. На расстоянии многих миль звук доносился так же явственно, как на расстоянии сотни ярдов. Поступь северного оленя по насту и человеческий кашель были слышны за мили. Казалось, что горизонт сомкнулся, образовав огромный свод. Можно было ясно расслышать обыкновенный человеческий разговор на расстоянии четверти мили. Выстрел из ружья разносился на десятки миль. Все это происходило в конце пятимесячной полярной ночи в безграничных тундрах к югу от берега Северного Ледовитого океана. Ночь и не ночь, ни солнца, ни дневного света. Земле предстояло вращаться вокруг своей оси еще несколько миллиардов миль, прежде чем неподвижное солнце пошлет свои первые лучи на замерзшую окраину мира. Но там светили звезды и луна, и в глубине неба горела роскошная иллюминация северного сияния. При этом свете можно было прочесть печатный шрифт. Но ни одно человеческое существо не могло жить при этих условиях. Все щели в дверях эскимосских иглу были плотно законопачены. Внутри сводчатых домов из снега и льда горели крошечные костры из мха и тюленьего жира. И люди, если у них были запасы мяса, ждали и приносили диковинные дары языческим богам. Многих сородичей не доставало. Оот-Тутин налетал внезапно и быстро, как птица. Много охотников было захвачено им. Эти охотники вырывали себе ямы в снегу. Те, что были на море, складывали себе маленькие шалаши, из обломков льда закрывали доступ воздуха и заживо хоронили себя, чтобы сохранить свои легкие. Ибо прежде всего страдали легкие, и самый старый охотник не подозревал, что он тронут, пока не приходила смерть. Таков был безболезненный и чудовищный укол Оот-Тутина, безболезненный потому, что он не чувствовался, чудовищный потому, что вскоре после первого укола легкие выхаркивались кровью. Звери, однако, могли жить и охотиться при этом смертельном морозе, так как природа наделила их тем, в чем было отказано человеку. Воробей не умирает в самую холодную зимнюю ночь, потому что воробьиное сердце дает 3 удара на 2 удара человеческого сердца. А кровь ласточки, летающей на высоте 1000 ярдов над землей, так горяча, что вызвала бы смерть, если бы текла в жилах человек. Карибу, мускусный бык, лисица и волк, совы и крупные белые зайцы все еще бродили в поисках пропитания не боясь мороза, так как их легкие были защищены вдвойне. Кровь полярной лисицы и волка на 6 градусов горячее, чем кровь эскимоса, который боится дышать при таком морозе свежим воздухом, а кровь совы еще на 2 градуса теплее крови лисицы и волка. Температура крови карибу и мускусного быка доходила до 102 градусов по Фаренгейту, тогда как температуры крови эскимосов, прячущихся в своих иглу, не превышает 98,3. Более крупные звери были еще лучше защищены. Они глубоко и свободно вдыхали такое количество кислорода, какое убило бы человека. Но воздух согревался, прежде чем попасть в их легкие. При таком морозе путешествовали молниеносный и искра, окончательно покинувшая котобойное судно, зимующее во льдах, чтобы стать подругой молниеносного. Они шли днем и ночью, если вести счет часам. После наступления ОО Тутина они проникли в самую глубь безграничных, лишенных всякой растительности пустынь, которые простирались от границ полярных тундр до первых лесов в сотнях миль к югу. К этому времени они прошли 50 миль, и искра чувствовала сильную усталость. Она иногда ложилась, чтобы отдохнуть, и тихо выла от тоски по кораблю, теплому ложу и пище, покинутых ради этого дикого товарища, который спас ее от вопуска, полярного медведя, и сражался за нее с собаками Бринсона. Молниеносный испытывал не утомление, а все возрастающий восторг, все более сильную гордость и радость обладания. Усталость не могла совладать с его мощным телом. На севере он не оставлял ничего, о чем бы стоило тосковать. Его больше не волновало воспоминание о том времени, когда он был сильнейшим из волков. Он напоминал существо, нашедшее, наконец, выход из тяжелого положения. Юг сильнее прежнего манил его. Юг его предков, живших в конурах. Юг Скагена, датского дога, которого случай забросил на север, чтобы дать молниеносному жить среди волков. Если бы не искра, он шел бы вперед без остановки. Он прошел бы за это время 100 миль, а не 50. Он бежал бы до тех пор, пока глаза его не налились бы кровью. Но искра – собака, принадлежавшая женщине, попавшая на север случайно, удерживала его. Самого слабого визга ее было достаточно, чтобы заставить молниеносного остановиться и издать ответный визг. Ее нежные лапки, не привыкшие к колкому льду и снегу, стали кровоточить уже в самом начале пути. И как только она останавливалась, молниеносный лизал их своим теплым красным языком и ласкал мордой ее золотистое тело, как сама искра когда-то ласкала белую руку своей госпожи, жившей в 1000 миль отсюда. Искра никак не могла забыть свою госпожу, как не могла забыть и умершего хозяина. Они всю ее жизнь были как бы частью ее самой. Там, на берегу, под серым холодным могильным камнем, лежал ее хозяин. А теперь ее призывала госпожа. Госпожа, которая жила и дышала, и ждала своего любимого. И чудо инстинкта подсказывало искре, что молниеносный ведет ее к ней.